Анна Петровна словно онемела, только моргала голубыми глазами. 2 дня тебе на сборы. Дальше смотри сама, — подытожил Егор. — Жалеючи, говорю. Все, иди отсюда, чтоб я тебя больше не видал. — Вы в своем уме? Как вы смеете? — Еще раз говорю, хлопнут и концов не найдешь. Галина Петровна поднялась с табуретки и молча вышла из избы. Через 2 дня она уехала вместе с Кузьмой, которого вызвали в район, и следователем. О причине отъезда сказала неопределенно. Нужно. Баклань больше не вернулась. Из района Кузьма ехал с заданием. Срочно, кто не отвез хлеб на продналог, чтоб вывезли. И поговорить на сходке с крестьянами. Может, кто сверх налога раскошелится. Хотя бы помаленьку. Богачей, если не дадут, обыскивать. Спрятанный хлеб считать достоянием государства. Задача нелегкая. Это не то, что собрать ворчливых мужиков на лесозаготовку на 7 дней или на строительство школы на день. Это хлеб. Хлеб есть, но половина по ямам, половина семенной, неприкосновенной. В районе строго-настрого предупредили не махать наганом без дела, убеждать словами. Сознательность крестьян повысилась, этим надо пользоваться. Богачей, зажимающих хлеб, всенародно осуждать. «Ты сперва найди его, а потом считай достоянием государства», — невесело думал Кузьма. Первое, о чем позаботился Кузьма, чтобы от каждого семейства на сходке присутствовали глава семьи и старшие сыновья. Баб на собрание не пускать. Некоторый опыт показал ему, что этот народ по части собственности более стойкий, чем мужики. Собрались в церкви, можно было собраться в школе, пол в зале настелен, потолок тоже. Но у Кузьмы был свой расчет. В сломанную церковь богомольные бабы не пойдут. Не пойдут даже и старики. Они-то как раз и не нужны там. Долго рассаживались, кто на чем, кто прямо на полу, кто притащил из дома табуретку, расселись. Помялись, покряхтели и закурили. Некоторые, правда, держались. То и дело выскакивали курить на улицу и очень мешали. Кузьма счел нужным объяснить. «Раз церковь без креста, значит, курить можно. Это когда на церкви крест, тогда нельзя». Большинство согласились с ним. «Нужен хлеб, товарищи», — начал Кузьма, когда расселись, и стало немного потише. «Кто по налогу не вывез, это само собой. Надо завтра же вывезти. Но надо еще сверх налога. Сколько можем?» «Эх, ма!» — громко вздохнул кто-то в задних рядах. Все засмеялись. «А сколько надо-то?» — спросил Ефим Любавин. «Я сказал, по справедливости, кто сколько может. Кто больше собрал — больше, кто меньше — поменьше. А сеять-то что будем? Семенной хлеб никто у нас брать не собирается. А ежели нету, окромя семенного-то?» — спросили звонко. Кузьма приподнялся, чтобы увидеть, кто спрашивает. «Давайте так. Кто хочет говорить, поднимайте руку. Кто сейчас спрашивал?» «Я спрашивал», — поднялся невысокий мужичок в добротном тулупе. «У меня вот нет никакого хлеба, кроме семян. Налог вывез, а какой был лишний, отвез на базар. Осталось маленько, но самим надо кормиться». Кузьма молчал. Он видел этого мужичка 2 раза на строительстве школы и 1 раз пьяным на улице. Был он, видно, не из богачей и говорил, может быть, правду. Как быть в таком случае? Кузьма не знал. То есть он знал, что в таком случае никак не быть. Нет хлеба, его не нарисуешь. Однако для начала сходки такой разговор был крайне нежелателен. «Садись», — сказал Кузьма, — «мы еще дойдем до этого. Начнем с тех, у кого хлеб есть». Кто-то, засмотревшись на стенную роспись, негромко спросил соседа. «Это Микола Угодник, что ли, с бородкой-то? Не пойму никак». В тишине это услышали и опять засмеялись. У Кузьмы неприятно засосало под ложечкой, Хлеба, кажется, не будет. Уж